Глава 14. Да. Спустя 3 гудка слышу хриплое на том конце провода. Привет. Как дела? Самый уместный вопрос глубокой ночью. Что случилось? Ты где? Я в баре. В 4:30 утра? Ты почему еще не дома? Слышу в трубке возню и шорох, словно он встает с кровати. Герман, тут в общем такое дело. «Ну?» «Помнишь тот день, когда ты в бар приходил?» «И?» «Тогда ко мне один посетитель приставал». «Я помню дальше». «Откуда?» — мелькает в моей голове. «Так вот, он сегодня, когда я вышла из бара, напал на меня». «Что?» — оглушает меня рев Греховцева. «Ты где? Что он сделал с тобой?» «Ничего, я успела убежать. Я закрылась в баре, они ждут меня снаружи. Перевернули мусорные баки и разбили камеру наблюдения». «Они? Он не один?» «Их двое. Герман, что мне делать? Ментов вызвать?» «Короткова, отойди от окон и двери. Сиди тихо, как мышка. Я сейчас приеду». «Подожди!» — не сдерживаюсь я. «Приедешь? Зачем? Их же двое!» «Сиди и жди меня, поняла?» Говорит так, будто, разговаривая со мной, параллельно одевается. «Поняла. Я приеду минут через 20. Сядь где-нибудь в зале, не разговаривай с ними и не смотри в окно. Поняла?» «Поняла. Повторяю послушно». «Все, я отключаюсь», — говорит Герман и в следующее мгновение отбивается. Тем временем эти два урода продолжают вакханалию. Судя по звукам, пинают ногами баки, что-то бросают в дверь и не перестают орать. Матерят меня последними словами и подробно расписывают, что сделают, когда я окажусь в их руках. Они психи. Зря я Герману позвонила. Он, конечно, крутой и накачанный, но их двое, а он один. Если с ним что-то случится... Господи. Вдруг становится так страшно, что я буквально чувствую, как приподнимаются все волоски на моей коже. Разыгравшееся воображение рисует картину того, как эти неадекватные бьют его... Как он падает, и они продолжают пинать его ногами. Боже, я не переживу, если с ним что-то случится. Скатываюсь по стене вниз и обхватываю голову руками. От волнения меня выкручивает наизнанку. Телефон в моей руке оживает. «Да». «Все нормально?» — спрашивает его голос. «Да, всего 5 минут прошло». «Они еще там?» «Там. Скоро буду». И он действительно скоро приезжает. Понимаю это по звукам, доносящимся с улицы. Поначалу слышатся дерзкие выкрики, а затем голоса резко смолкают. На смену им приходят сдавленные стоны и звуки падающих тел. Ужас пропитывает собой каждую клетку моего тела. Навострив уши, глядя широко раскрытыми глазами прямо перед собой, я представляю, как эти двое бьют Германа. Нет, я так не смогу. Поднявшись на ноги, быстро бегу к кабинету Ларисы Константиновны. Ее окно как раз выходит на задний двор. Дергаю ручку двери, но она оказывается запертой. Ну, конечно, это же очевидно. И тут я вспоминаю, что в тех помещениях, где хранятся моющие средства, тряпки и ведра, под потолком тоже есть небольшое зарешетчатое окошко. Беру на кухне стул и вместе с ним иду в кладовку. Она никогда не запирается. Поэтому, с трудом пробираясь со стулом среди многочисленных баков и ящиков, подношу стул к окну и выглядываю наружу. То, что я вижу, повергает в ужас. Там действительно драка в свете фар двух автомобилей. Один из тех, кто напал на меня, скрючившись, лежит на асфальте. Второго Герман методично избивает. Как в замедленной съемке вижу, как замахивается его кулак. Летит точно в уже разбитое лицо. И как от удара разлетаются в сторону кровь вперемешку со слюной. Бедолага заваливается назад, но Греховцева это не останавливает. Подняв того за грудки, снова бьет. От увиденного горлу подкатывает тошнота. Зажимаю рот обеими ладонями, но отвернуться себя заставить не могу. Не шевелясь, смотрю широко раскрытыми глазами. Как из одной машины, по очертаниям похожей на джип, выходят двое. И, выйдя в свете фар, склоняются над лежащим на асфальте парнем. Шлепают по щекам, а когда он начинает подавать признаки жизни, берут с двух сторон под руки и грузят в багажник. Затем доходит очередь второго. Отбросив его, Герман отходит в сторону и дает какие-то указания этим двум мужчинам, после чего решительно идет к входу в бар. И только когда я слышу громкий стук о железную обивку двери, я отмираю. Вздрогнув, пропускаю через себя волну ледяной дрожи и спешу открыть. Отодвинув в сторону защелку, толкаю от себя тяжелую дверь. Тут же ворвавшийся с улицы холодный воздух приносит с собой запах Германа и крови. «Ты как?» Меня колотит так, что язык намертво присыхает к небу. Я физически не могу сейчас разговаривать. Наблюдаю за тем, как входит в бар и, взяв меня за плечи, придирчиво осматривает. Лицо, руки, ноги. Поворачивает к себе спиной и, видимо, замечает разорванную куртку. «Сука!» Шипит себе под нос и оглядывает через порог, туда, откуда уже отъезжает черный джип. «Их убьют?» Тихо спрашиваю дрожащим голосом. Герман ловит мой взгляд и усмехается. «Я же просил не смотреть в окно. Ты почему не слушаешь старших?» «Их же не убьют?» Повторяю я. «Нет. Просто объяснят, что маленьких сироток обижать нельзя, и отпустят». Проговаривает он негромко и, обойдя меня, идет в сторону кухни. Я на непослушных ногах следую за ним. Встав на пороге, наблюдаю, как спокойно он моет окровавленные руки. Он тоже психопат, но я почему-то все равно его не боюсь. «Поехали», — обращается ко мне. «Я тебя отвезу». «А как же...» Указываю рукой в сторону раскуроченной прилегающей к бару территории. «Как я все это объясню?» «Ты здесь больше не работаешь и никому ничего объяснять не будешь». «Что?» «Только попробуй мне возразить, Рая». Смотрит так, что спорить отпадает всякое желание. Подняв с пола мой рюкзак, выходит на улицу и ждет, пока я закрою дверь и поставлю бар на сигнализацию. «Можешь не трудиться. Она у них для отвода глаз, и им придется за это ответить». У меня, если честно, тоже появились такие мысли. И камера, скорее всего, муляж. Едем по безлюдному городу молча. С восточной стороны уже занимается рассвет. Но спать я, несмотря на это, не хочу. В крови все еще бродит адреналин, хотя и начинает понемногу отпускать. Испугалась. Испугалась, честно. Когда осознала, что они со мной могли бы сделать. Обхватив себя руками, коротко киваю головой. Молодец, что позвонила. Снова кивок головой в ответ. Ответить не могу, потому что в горле спазм. Если он продолжит разговаривать со мной в таком же тоне, велик риск позорно перед ним разреветься. А я всегда плачу только наедине с собой.